Итак, начал инженер, открывая коробку, внутри которой обнаружились ручка механического таймера, как на микроволновке и два гнезда под ключи. Мы приспособили механический таймер, как вы и просили. Выставляете нужное время, только после этого поворачиваете два ключа. А если перепутать и сперва повернуть ключи, уточнил я, тогда взрыв произойдет мгновенно. Инженер пристально посмотрел мне в глаза. Мы сняли все устройства защиты и предохранители, учитывая особенности миссии. Кто пойдет с вами? Она, кивнул я в сторону Ариэль. Инженер молча передал один ключ на цепочке рогатой принцессе. Второй отдал мне. Ключи один синий, другой красный, и гнезда тоже цветами помечены. Не перепутаешь. Простая мера предосторожности, пояснил он. Избыточная, покачал я головой и вставил свой ключ в гнездо. Сейчас поймете, почему. Ариэль, рогатая, вздрогнула и просто отдала мне свой ключ. Его я тоже вставил во второе гнездо, после чего закрыл крышку сперва блока таймера, а затем и контейнера. На замке специально закрывать не стал, в боевых условиях на открытие замков может не быть времени. Инженер на мою халатность смотрел осуждающе. Не знаю, какое вы планируете использовать средство доставки. Начал он. «Я и есть средство доставки», усмехнулся я и убрал контейнер в криптор. «Ау!» Вытянулось лицо инженера. «Пространственное хранилище?» Подошел ко мне мужчина в военной форме. «Оно самое», не стал я отрицать очевидное. «Моя очередь проводить инструктаж», он открыл деревянный ящик и, достав оттуда брикет, протянул мне. «Пластит, напоминает пластилин, легко лепится, принимает любую форму. Есть два простых правила». Я чуть помял взрывчатку в руке, мягкая, гоблинам бы понравилось, по-любому хер бы из него слепили. Во-первых, продолжил военный, наблюдая за моими действиями, чем крепче сожмешь, тем сильнее рванет. Во-вторых, не лепи, куда попало. Ну и конечно, сам по себе пластик не взорвется, нужен детонатор. Он достал из отдельной коробочки устройство, похожее на авторучку, с одним острым концом. Посередине ободком была размечена шкала, ближе к острому краю и торчало металлическое колечко. Это взрыватель с механическим таймером. Тут тоже ничего сложного. Поворачиваешь, он с небольшим усилием повернул одну часть взрывателя относительно другой, и время пошло. Чеку надо выдернуть, острым концом поглубже вогнать в пластит. Все. Единственный минус, точность не очень высокая, плюс-минус минута. Нам точность не принципиально, заверил я. Если чеку не выдернуть, таймер просто отработает и все, именно так, услышите щелчок, но это безопасно, понял, кивнул я. Коробочку со взрывателями я вытащил из ящика и убрал в криптор отдельно, а потом и остальное туда же отправил. Мы готовы, повернулся я к подошедшему Ферсову. Тогда удачи, пожал он мне руку и кивнул Ариэль. И вот еще, он протянул мне телефон, это японский, с японским номером. Наши там, он неопределенно махнул рукой на восток, не работают. Глушат, суки узкоглазые. Аня стояла рядом, сдерживая эмоции. «Будьте осторожны», сказала она, обнимая сначала меня, потом Ариэль. «И возвращайтесь скорее». «Обязательно», кивнул я. Мы подошли к горбунку. Я уже привычно взобрался по стальной лесенке, прикрепленной к передней стойке шасси. Пробравшись через отсек, куда убирается стойка в полете, я протиснулся через узкий люк в кабину. Пилот уже сидел на своем месте, проверяя системы. «Добро пожаловать на борт», — кивнул он мне. Я устроился в своем кресле, наблюдая, как Ариэль поднимается следом. Вообще горбунок рассчитан на одного пассажира, но имелось еще откидное сиденье, как раз на такой вот случай. Не самое удобное, но вполне подходящее для миниатюрной фигуры принцессы. «Вы должны задраить люк», — повернулся к ней пилот. «Вон та ручка, и ваше сиденье как раз с внутренней стороны люка, потяните на себя». В тесной кабине Ариэль пришлось постараться, чтобы выполнить все действия, да еще и рогами ничего не зацепить. Хаэма, ведь скоро морозы начнутся, девчонкам нужны будут теплые шапки. Блин, о чем я думаю? Немного теснофото, заметила принцесса, устраиваясь, но вполне терпимо. Пилот подсказал ей, как пристегнуться. Башня, борт 117 к взлету готов, сказал пилот, видимо, диспетчеру, повернувшись обратно к приборам. «Это просто невероятно», — заявила Ариэль, оглядывая кабину. «Никогда бы не подумала, что буду летать я в такой машине. Все когда-то случается впервые», — философски заметил я, выглядывая в окно. Фирсов, военные, физик-ядерщик, даже одноглазый менталист стояли, провожая тронувшийся с места самолет. Только Ани нигде не было. Наверное, ушла в машину, чтобы никто не видел слез. Аня проводила взглядом взбирающегося по тропу Артема. Сердце сжалось, слезы сами собой навернулись на глаза. Тряхнув головой, она отогнала непрошенные эмоции. Не сейчас, убедившись, что никто не смотрит в ее сторону, принцесса быстро скользнула в ожидающий ее автомобиль. Как только дверь закрылась, отрезая ее от внешнего мира, Аня поднесла руку с артефактным браслетом, подарком Артема, к губам. «Эй, малыш», – прошептала она, поглаживая браслет. «Я знаю, что ты меня слышишь и понимаешь». Браслет никак не отреагировал, но Аня явно что-то почувствовала. «Мне очень-очень надо уйти в тени», – продолжила она. «Ну, пожалуйста». На мгновение замолчав, принцесса закусила губу, а затем добавила с хитрой улыбкой. «Ты ведь энергию любишь? На, держи». С этими словами Аня сосредоточилась, направляя поток своей энергии в браслет, и тут же почувствовала уже знакомый холодок. Мир вокруг начал медленно терять краски. Глава 17. «Я в тебя верю». Ежу нравилась энергия, потому что она вкусная. Ежу предложили энергию взамен за услугу. Еж согласился. О морально-этических соображениях своего поступка еж не задумывался. По праву рождения он был свободен от многочисленных ненужных терзаний разумных, так что к сомнениям еж не привык, ни в жизни, ни в океане душ охотника, ни тем более в артефактном своем посмертии. «Дают, бери, бьют, беги», — думал еж, наслаждаясь вкусной энергией, которую ему предложила принцесса. И пока принцесса Анна по маленькой ложечке кормила его энергией, еж держал ее в тенях, не глубоко, так что ее высочество даже замерзнуть толком не могла, однако из мира материального все равно скрылась. Прежде чем бежать за самолетом, Аня забрала из багажника доспех и переоделась, оставив платье, туфельки и куртку в машине. Делать это в тенях, не открывая багажника, оказалось непривычно, но методом научного тыка Аня разобралась. Невидимая для обычного человеческого глаза, принцесса бодро порысила в сторону горбунка. Успевала, да еще и с запасом успевала, потому как взлет в небо сверхзвукового истребителя, на базе которого была построена модификация горбунок, требовал чуть большего, нежели сказанная вслух фраза «Земля, прощай, в добрый путь». Процесс этот весьма трудоемкий и коммуникативный с точки зрения общения с диспетчерами, которые вынуждены были на ходу переигрывать маршруты и расчищать эшелоны. А в воздушном пространстве над таким муравейником, как Москва, это не совсем просто. В общей сложности все это занимало около 10-15 минут, о чем принцесса, конечно, прекрасно знала. Все же возможностей для экскурсии у дочери императора немного больше, чем у простых смертных. Тихонько, стараясь не издавать даже в тенях лишних звуков, Аня прокралась по тропу наверх. Люк в кабину уже задраили, и ее это полностью устраивало. Насколько она помнила, передняя стойка шасси убирается в специальную нишу, через которую и осуществляется вход в кабину, и когда стойка поднимается, трап оказывается расположен горизонтально. Вот там-то Аня и собиралась спрятаться. Летчик, который проводил год назад экскурсию, рассказывал, что эта ниша – дополнительное спальное место, и во время долгих перелетов там можно отдохнуть, доверив управление самолетом автопилоту. Не очень удобно и довольно тесно, но в конце концов, это пусть и переделанный, но боевой самолет, а не круизный лайнер, о чем принцесса, не слишком разбиравшаяся в технике, не догадывалась, так это о том, что летчик так шутил, и что в полете герметична только кабина, а ниша стойки шасси сообщается с забортной атмосферой, и на высоте 12 километров там нечем дышать и температура как в Арктике. Аня тоже не знала, как и не думала о том, что при закрытии шасси места для нее может не остаться. Ведь летчик сказал, что там спальное место, значит, взрослому мужчине должно места хватать, тем более ей, миниатюрной девушке. Когда горбунок пошел на взлет, Аня поднялась повыше и ухватилась за трап покрепче. Главное, не сорваться при взлете. Момент, когда она перекрыла ежу доступ к энергии и появилась во плоти, она и сама не заметила. А потом самолет оторвался от земли, трясти перестала, и стойка начала подниматься. Только сейчас принцесса с ужасом поняла, что места ей в нише остается чуть побольше, чем в чемодане. В последний момент она успела подтянуть ноги почти к подбородку. Щелкнули замки, и створки ниши полностью закрылись. Василий Федорович Фирсов проводил взглядом взлетающий горбунок и повернулся к своему коллеге из тайной канцелярии. «Ну что, Семен Аркадьевич», — обратился он к одноглазому менталисту, — «пора и нам». Фирсов осекся на полуслове. Его взгляд заметался по площадке, выискивая знакомую фигуру. «А где ее высочество?» — спросил он, нахмурившись. «В машину же пошла», — начал Семен Аркадьевич, но тут же замолчал, прикрыв единственный глаз. «Я ее не чувствую, ее нет в машине, и вообще поблизости». Они переглянулись, и Фирсов почувствовал, как по спине пробежал холодок. «У вас там вазелина не осталось?» — спросил он у водителя грузовичка, который доставил заказы Чернова. «Что погрузили, то привез», — развел руками тот. «Жене своей будешь объяснять, что она чокнутая, понял», — окрысился менталист, прочитав его мысли. «Простите», — сбледнул водитель и поспешил юркнуть в кабину. А Семен Аркадьевич принялся оглядывать людей поблизости, задерживая на каждом взгляд на пару секунд. Никто ничего не видел. Обнялась с Черновым и Рогатой, села в машину, больше не выходила. Тут его взгляд остановился на начальнике. «Василий Федорович, у вас ее номер есть?» «Черт», — ругнулся Фирсов. «Конечно, есть». Он достал телефон и набрал номер принцессы Анны. После нескольких гудков включилась голосовая почта. «Не отвечает», — покачал он головой. «Пошли осмотрим территорию». Они обежали всю стояночную площадку, потом ангар, потом разошлись широким кругом, заглянули в каждый угол. У менталиста от слишком частого использования дара уже круги перед глазами пошли, но он держался и продолжал залезать в голову каждого встречного. Принцессы Анны не было нигде. Вернувшись к машине, Фирсов выгнал на улицу недоумевающего водителя и включил запись с камер кругового обзора. «Вот, смотри», — показал он одноглазому, — «садится в машину и все, больше не выходит». «Я ее не чувствую», — повторил менталист, — «как будто ее здесь вообще нет». Фирсов побледнел. «Нам конец», — прошептал он, — «если с ней что-то случилось, император нас живьем закопает». «Может, она в самолете?» — предположил Семен Аркадьевич. «У них с Черновым явно что-то есть». «Может, с ним улетело?» Они бросились к диспетчерской вышке. Запыхавшийся Фирсов ворвался в помещение. «Разворачивайте самолет!» — крикнул он. Диспетчер удивленно поднял бровь. «А что такое? У нас принцесса пропала, похоже, в самолете», — выпалил граф, не подумав. Диспетчер, не сразу сообразив, что перед ним высокопоставленные сотрудники тайной канцелярии, расхохотался. «Где? Верхом, что ли? Это же истребитель! Там летчику с пассажиром вдвоем места только поссать, а вы туда еще одного пассажира воткнули. Там сейчас даже пернуть негде. Не смешите». Фирсов повернулся к Семену Аркадьевичу. Тот прикрыл глаз, сосредотачиваясь, и через секунду кивнул. «Этот человек считает нас идиотами, но он верит в то, что говорит». «Да я сам чувствую, что не брешет», — вздохнул Фирсов. «Но куда же она делась?» Они помчались в службу безопасности. Следующий час прошел в лихорадочном просмотре записей с камер наблюдения. Но сколько они ни всматривались, Анна как сквозь землю провалилась. «Василий Федорович», — вдруг воскликнул Семен Аркадьевич, — «мы с вами в багажник-то не заглянули». «А что там?» — удивился граф. «Да она туда свой доспех закинула и меч. Вдруг это имеет какое-то значение?» Они выбежали на улицу и бросились к машине. Фирсов дрожащими руками открыл багажник. Внутри лежали платье принцессы, туфельки, куртка и лифчик. Фирсов и Семен медленно повернулись друг к другу. В глазах обоих читался неприкрытый ужас. «Нам пя», — произнесли они в унисон. «Вот ведь, хитрожопая жопа. Тавтология, но иначе ее высочество Анну Голицыну никак не назовешь. Сныкалась где-то там, где не особо можно ныкаться, и думает, что я не вижу. Ну а я что? Я не при делах. Я в этой ситуации обманутая жертва. Ну а если серьезно, то ао, хочет лететь, пускай себе летит. Внуку барона не волить монаршую особу не с руки. Но и с отцом в таком случае пускай объясняется сама. Сильно не поднимайтесь», — попросил я летчика. «Что такое, Артем Кириллович?» — отозвался тот. «Нештатная ситуация», — хохотнул я. «Ну не говорить же ему, что у нас на борту заяц». Летчик и правда сперва решил, что это шутка, но потом решил все же перестраховаться. «Артем Кириллович, о любой нештатной ситуации на борту я обязан сообщать», — начал он. «Не надо», — остановил я его, добавив на всякий случай: «дар темный, и я тебе ничего не говорил». «Как скажете, ваше благородие». но я все равно не могу не подняться наверх. Эшелон же мне руководитель полета назначает. Ну скажи, что кабина не герметична, предложил я. Тогда нам полет прекратят, покачал головой летчик. На малой высоте нам до заправки в Иркутске топлива не хватит, да и лететь дольше. Мы ж не так просто на больших высотах летаем. Мы или поднимаемся, или садимся. Ладно, тогда дай мне пару минут хотя бы, попросил я, и отправил пару паучков конопатить паутиной отсек шасси. Благо еще в черном разломе натренировался призывать тварюшек за стенкой, через тени. Когда паучок закончил, я кивнул летчику. Достаточно, можешь подниматься. А сам повернулся в кресле, насколько позволили ремни, и строго посмотрел на Ариэль. Строго и долго, так что взгляд случайным не воспримешь никак. Все-таки бабоньки спились за время построения казармы, и вроде как даже дружбу дружат. И мне принципиально важно знать, в курсе рогатая или не в курсе. Ариэль под взглядом поерзала, попробовала спрятать глазки. Где-то там в этой красивой рогатой головке затаилась вина, я это чувствовал. Однако полного понимания ситуации в глазах не было, и это я тоже чувствовал. Однако на всякий случай продолжил буравить ее взглядом. Чего? Наконец не выдержала она. Ничего, очень многозначительно ответил я и продолжил. И снова молчание, но недолгое. Сдалась Ариэль меньше, чем через минуту. Ладно, ну извини, извини, что не спросила разрешения. Я понимаю, что твое личное пространство, это твое личное пространство. Затараторила Инферно, от волнения перейдя на родной язык. Просто я же у себя в комнате не живу. Туда же нога перебралась, вот я и подумала, зачем ходить туда-сюда обратно по 10 раз на дню, а у тебя все равно больше половины гардероба свободно, вот я и... Погоди, тормознул я рогатую, ты сейчас вообще про что? Про мои вещи у тебя в комнате. А-а-а, дошло до меня, а про Аню, которая прямо сейчас прячется вон там, прямо у тебя за спиной. Про это ты ничего не знаешь, какое-то время рогатой понадобилось на то, чтобы переварить услышанное. Аня здесь, восклицательные и вопросительные знаки, вытаращила на меня глаза Инферно, когда до нее дошел смысл моего вопроса. Прямо вот тут, восклицательные и вопросительные знаки. Ну да, ответил я. А что она там делает, восклицательные и вопросительные знаки? Разыскивает приключения на задницу, конечно. О, а, и, Инферно начала перебирать гласные, которые что в русском, что в инфернском идентичны. И что мы будем делать? Я ничего, ухмыльнулся я. А вот ты, если беспокоишься за подругу, можешь понемногу подогревать нишу, в которой она прячется. Там все-таки холодина минус 40, а то и больше. Да, кивнула Ариэль. Да, конечно, только осторожно, предупредил я. Не хватало еще истребитель поджечь. Дальше летели молча. В целом, мы проделывали точно тот же путь, что и когда оно было-то. Вчера, позавчера, что-то я в днях потерялся. И что важно, точно тот же путь мы проделывали с тем же летчиком. Знакомые места, ваше благородие, повернулся он ко мне при подлете к тому месту, где в прошлый раз нас чуть не сбили. Мы уже значительно снизились, да и время суток было почти то же, что и, все-таки, вчера. Так что ландшафт внизу и правда оказался узнаваемым. Знакомые, согласился я. Дальше не полетим? Спросил летчик и нервно хохотнул. Не иначе думал, что я все-таки заставлю. Все-таки его величество дал мне неограниченную свободу действий, а летчик военной машины, он ведь и сам человек военный, так что должен быть готов умереть по приказу. Не полетим, улыбнулся я. Притормози чутко, мы выйдем. Хы-хы, не удержался парень в ответ. Хы-хы, подумал я. Ну а особенное хы-хы сейчас ожидает принцессу Голицыну. Ее высочество поставило телефон на беззвучный, запустила секундомер, чтобы отслеживать полетное время, и теперь играла в одну из тех игрушек, которые принято называть убийцами времени. Лопала шарики, собирала кристаллики в один ряд, и в целом неплохо себя чувствовала. Аня думала даже записать видео в блог, но лишь включив фронтальную камеру, резко передумала. Единственный возможный ракурс был ужасен. Самым главным, что зритель увидел бы на экране, были ноздри принцессы. К тому же из-за неудобной позы можно было бы подумать, что у Голицыной два подбородка. Поэтому она остановилась на игрушках. Правда, игралась Аня только первые минут 5. Ну а затем принцесса оценила все прелести поездки в багажнике малолитражки, в компании складной лестницы и сменных колес. Затекли руки, затекли ноги, затекла спина, шея и даже те части тела, которые, как ранее казалось ее высочеству, вообще не должны затекать. Стало душно и нестерпимо холодно. И если нехватку воздуха еще можно было как-то терпеть, то морозы на высоте стояли внушительные. Голицына искренне не могла понять, как еще не окоченела. В какой-то момент ей даже показалось, что у нее началось переохлаждение. Как опытная медсестра, она знала, что если замерзшему человеку вдруг становится тепло, то это ни хрена не к добру. Аня даже хотела обратиться к ежу и продолжить кормить его аж до самого прибытия. О том, что в этом случае она просто выпала бы из самолета, принцесса подумать не успела. К счастью для нее, в нише вскоре стало потеплее. Во всяком случае, сносно. Однако не настолько, чтобы пальцы стали слушаться, и можно было дальше лопать шарики. Интересно, подумала Аня, это они от мороза не слушаются или от недостаточного кровоснабжения. Время для императорской дочери потянулось по-новому, как никогда ранее в ее жизни, по-мучительному. Спустя целую вечность ее высочество поняла, что не сможет в этом положении продержаться больше ни минуты. К тому же, от холода вдруг захотелось в туалет. «Мы столько уже летим, наверное, скоро на посадку пойдем», подумала Аня и взглянула на запущенный на телефоне секундомер. Только в этот момент она поняла, насколько вляпалась. С момента взлета прошло всего 20 минут. Прокляв мысленно всеми известными словами свою неосмотрительность, принцесса стиснула зубы и принялась терпеть. «Ну теперь-то уже прилетели», подумала она спустя еще какое-то бесконечное количество часов и включила экран. Но секундомер показал всего лишь 28 минут. Больше она телефон не отключала. Следить за тем, как с черепашьей скоростью меняются на экране секунды, стало ее единственным развлечением на следующие 2,5 часа. Холод, темнота, занемевшее целиком тело. Не лучшие условия, чтобы побыть наедине с собой. В какой момент она заснула, измученная девушка не отследила. Проснулась внезапно, от невероятной силы удара о воздух, как будто в бетонную стену с разбега влетела. Ее высочество даже не успело понять, что произошло. Первая мысль была, уставший от безделья мозг сам начал проецировать галлюцинации, и в качестве первой выбрал землю с высоты. Однако нет, не может быть галлюцинация настолько качественной. В лицо бьет поток ветра, тот же самый ветер свистит в ушах и вновь резко похолодало. Вся наша жизнь игра, а я провалилась в текстуры, с философским спокойствием осознала Аня. И только после этого окончательно проснулась и поняла, где находится. С высоты 4 километров принцесса неумолимо падала вниз. «Как думаешь, пора уже ловить?» — спросил я у Ариэль. «Или пущай еще полетает. Артем, ты жесток», — возмутилась рогатая. «Я не жесток, а справедлив, и делаю все исключительно в воспитательных целях», — парировал я. «Она же в следующий раз на крыше электрички может поехать, или вообще на роликах зацепом за трамваем. Надо проучить, чтоб неповадно было, учитывая, что мы с рогатой падали вниз, будучи при этом довольно глубоко в тенях, а с расстоянием в тенях творятся интересные метаморфозы, то мы были одновременно чуть за, вровень, и чуть впереди принцессы Анны, и чисто технически могли выхватить ее в любой момент. Короче говоря, все было под контролем, но отказать себе в удовольствии посмотреть это шоу до конца я не мог. Перехватил я эту авантюристу в нескольких метрах над землей, и вот что прикольно, все 1,5 минуты, что принцесса летела к земле, лицом вниз и распластав руки и ноги, она не прекращала истошно орать, но при этом даже не подумала с помощью магии притормозить полет, хотя те же щиты ставить умеет, а правильно поставленный щит, почти что парашют, и амортизатор при приземлении, что я и продемонстрировал наглядно Ариэль. Мы-то с ней спускались с комфортом и приземлились мягко, на ноги, а вот Аню я удерживать не стал, и, притормозив спуск до безопасных скоростей, с высоты 2 метра отпустил, ибо нифиг. «О, ваше высочество!» — разыграл я удивление, когда она шмякнулась всем весом о землю. «Какая неожиданная встреча!» «А, восклицательные и вопросительные знаки, что, восклицательные и вопросительные знаки, где, восклицательные и вопросительные знаки?» Ошарашенная принцесса резво вскочила на ноги и захлопала глазами. Похоже, никак не могла понять, как и почему вдруг выжила, и где вообще находится. А приземлились мы в редком лесочке посередине гор, очень похожим на тот, в котором мы с Ферсовым недавно пили вино под костер. «Чернов!» — заорала Аня. «Ты, уй-уй-уй-уй-уй!» Видимо, сложила наконец 2 и 2. «Я тебя спас, ага!» — кивнул я. «Ты чем вообще думала, когда в самолет забралась?» «А-а!» — растерялась Аня, не пришедшая еще в себя. «Жопой ты думала, вот чем!» Я немного повысил голос, чтобы до красавицы лучше дошло. Ты вообще в курсе, что отсек для шасси не герметичен, и на высоте дышать нечем, и температура за бортом минус 70. А как я тогда? У нее лицо даже вытянулось. Похоже, начало потихоньку доходить. Как-как, жопой кряк. Я в сердцах сплюнул. Люк я законопатил, а чтобы ты не замерзла, Ариэль тебя всю дорогу подогревала магией. Надо было тебя так оставить. Помереть тебе печати не дали бы, зато, глядишь, думать головой наперед научилась бы. Спасибо, принцесса потупила глазки. Ну, что позаботились. Одной благодарностью отделаться не получится, покачал я головой. Есть у меня для тебя задание, но какое именно, не дал договорить звонок его величества. На этот раз не на мой телефон, для разнообразия. Император звонил своей дочке. Ты с Артемом, услышал я в окружающей тишине усталый голос Голицына. Папа, Артем ничего не знал. Аня вскинула на меня испуганные глаза. Если бы я думал иначе, то звонил бы сейчас ему, а не тебе, его величество даже не повысил голос, и, зная его, это очень плохой знак. У меня тут Ферсов на коленях стоит, просит не убивать его. И я вот думаю, а почему я должен его наказывать? Он для империи человек полезный, свою работу выполняет. Ну не виноват же он, в самом деле, что у тебя в голове розовые сопли вместо мозгов. Куда ты нахрен поперлась? У Чернова опаснейшая миссия, ему что, заняться больше нечем, как с тобой нянчиться? Под конец его величество закономерно сорвался, но тут я его не виню. Если бы не 3 часа полета, за которые я успел успокоиться, я бы тоже рвал и метал. «Прости, отец», — выговорила Аня. «Да нахрен мне твои извинения?» «Так, император, похоже, вдохнул, выдохнул и немного успокоился. Что с тобой делать? Пусть решает Чернов. Если возьмет тебя с собой, и с тобой что случится, я ему даже претензий предъявлять не буду. Кстати, могу дать трубочку Ферсову, он тебе расскажет, что японцы делают с пленными. Если Чернов решит тебя оставить, за тобой китайцы пришлют вертолет. Но стоимость трансфера ты потом будешь отрабатывать медсестрой, пока не отработаешь. Понятно тебе?» «Да, отец», — совсем потухшим голосом ответила Аня. После этого в трубке прозвучали гудки. «Я все слышал», — остановил я принцессу, которая собиралась пересказать разговор с отцом. «Потом, пока задание», — Аня кивнула, но как-то совсем уж скисла. «А я пока повернулся к Ариэль. Мои гончие, зверюги отнюдь не боевые и в разборках больших одаренных дядей им поучаствовать не судьба. Однако, чем-то же они у себя в родном мире питаются, верно? И судя по хищным зубам, явно не лопушками и корой. Плюс скорость, да плюс обоняние. Боюсь представить себе тех иномирных кроликов, которые могут конкурировать за существование в том мире. Чтобы улизнуть от гончей, они должны быть либо восьмилапыми, либо вообще даже не знаю летающими. Так что, думаю, гончая абсолютно точно справится, если не с поимкой, то хотя бы с выслеживанием горного козла или какой-нибудь другой дикой скотины, которая обитает поблизости. А потому я призвал парочку и отправил их вместе с Ариэль на охоту. Свежая туша понадобится мне чуть позже для переговоров. Ну а сейчас, пока рогатая принцесса пошла добывать дичь, принцесса человеческая вовсю трудилась по профилю. «Вот так?» — спросила она, глядя на штуку. «Ты это хотел?» «Да, но ведь это же...» «Ага», — ухмыльнулся я. «Суппозиторий». Принцесса Анна не хмыкала, не хихикала и в затылке не чесала. Смотрела на плоды рук своих скорее задумчиво. «И ты сейчас на полном серьезе утверждаешь, что не собираешься вводить этот суппозиторий в Армиксу прямо в Шриктально?» Недоверчиво спросила она. «Утверждаю. Хотя поверить в это непросто, глядя на то, что именно создала по моему заказу Аня. Если смотреть на эту штуку спереди, сзади, сверху или сбоку, то действительно, это была гигантская каменная свечка. Впереди, внутри некого подобия набалдашника, только со множеством отверстий, находилась бочка с вазелином. В средней части оставалась вместительная полость под контейнер с ядерной бомбой. Ну а сзади в еще одной выемке размещался баллон со сжатым воздухом. И пускай принцесса была уверена в том, что эта штуковина вставляется в задницу, мне она больше напоминала подводный электроскутер. Ох ты ша! Судя по восклицанию, принцесса Ариэль первым делом тоже не про дайверское оборудование подумала. Это что по червю в попку? Восклицательные и вопросительные знаки. Да вы сговорились все, что ли? Возмутился я. Ты мне скажи лучше, прелесть рогатая, ты нам дичь добыла? Ага, кивнула Инферно, и из лесочка выбежала гончая с тушей козла на спине, аж сутулилась вся, Бедняга, отлично. Тушу я до поры до времени кинул на полянке и приступил к последним приготовлениям. Так, девочки, обратился я к принцессам, нам нужно подготовить взрыватели. Выставляйте таймер на 20 минут и передавайте мне. Анна и Ариэль с недоумением посмотрели на меня, но принялись за работу. Я же, получая каждый взрыватель, сразу отправлял его в криптор, там время останавливается, так что таймеры будут синхронизированы. Когда все взрыватели были готовы, я достал их разом из криптора. Мы втроем внимательно проверили, что таймеры на всех взрывателях действительно пощелкивают синхронно, несколько штук подрегулировали, но в целом я остался доволен. Главное запомнить, что теперь они выставлены на 15 минут. Но это не точно. А зачем нам столько взрывателей? Спросил Ариэль. Понятия не имею, честно признался я, снова убирая взрыватели в криптор, но пусть они у нас будут, и будут наготове, а там разберемся. Затем я достал ядерную боеголовку и, используя телекинез, вставил контейнер в выемку свечки. Прикинув, что к чему, выставил таймер на 10 минут и повернул ключи, одновременно засекая время на телефоне. «Ты что творишь?» – восклицательные и вопросительные знаки, в ужасе воскликнула Аня. «Все под контролем», – успокоил я ее. «Доделывай свечку, у тебя есть 5 минут». Аня глубоко вдохнула, выдохнула и принялась за дело. Камень потек, и вскоре контейнер оказался полностью затянут гладким, будто отполированным, гранитом. «Время», — сказал я и убрал готовый скутер в криптор. «Запомните, на взрывателях таймеры выставлены на 15 минут, а на ядерной бомбе — на 5. Что нам это дает? У нас будет очень мало времени», — догадалась Риэль. «Точно», — показал я ей большой палец. «Ну и последний штрих. Туша козла. Она мне нужна была не для пропитания и не для посиделок возле костра, а, как я уже говорил, для переговоров, а еще, для решения самого главного вопроса, что делать с Аней». Отчекрыжив козлу одну ногу, я торжественно вручил ее принцессе. «И что мне с ней делать?» – спросила она. Я вздохнул. «Не люблю объяснять людям, где они проясь, особенно девушкам, особенно симпатичным. Но что делать? Надо, Аня, надо. Единственная причина, почему я взял с собой Ариэль, ее умение телепортироваться. Это делает ее полезной для операции. Ты же подвергла опасности свою жизнь, чуть не сорвала всю операцию и едва не подставила меня перед императором просто потому, что захотела. Даже меня не спросила. И это не первый такой случай. Тогда в черный разлом ты точно так же сиганула следом за мной, не спросив меня. Я тебе тогда ничего не сказал, надеялся, что ты сама поймешь, что так делать нельзя. Но ты не поняла, и поэтому я тебе объясняю, так делать нельзя. Ты рискуешь не только своей жизнью, действуя без приказа или хуже того вопреки приказу, ты рискуешь жизнями каждого в отряде. Официально тебя предупреждаю, еще одна такая выходка, и мы больше вместе в разломы не ходим. Это понятно? Пока я говорил, спокойным тоном, без эмоций, Аня краснела все больше, и как будто сжималась вся. Под конец стояла красная, как рак, и взгляд в землю. «Понятно», — выдавила она едва слышно. «А теперь касательно того, что делать дальше. Хочешь доказать свою полезность для этой миссии? Преврати эту ногу в камень». «Как?» — Аня подняла на меня мокрые глаза. «Это же невозможно. Не хочешь меня брать? Так и скажи». «Невозможно, всего лишь мнение, дорогая», — возразил я. «Ты справишься, я в тебя верю». «Скажи это еще раз», — попросила Аня. «Я в тебя верю», — повторил я. Принцесса вскинула голову, смахнула непослушную прядь волос и подняла ногу перед собой. «Я не про эти слова, но так тоже хорошо», — улыбнулась она. После чего от нее пошла такая волна силы, что я даже шаг назад сделал. Астральным зрением я видел, что она делает. В мягких тканях, в крови, внутри клеток хватает растворенных минеральных веществ. Обычно маг камня работает с макрокристаллическими структурами. Но даже обычная земля, в большей степени органика, песка и прочих камней в ней меньшая часть. Тем не менее хороший маг стихии камень может оперировать и землей тоже. Здесь задача была по сути та же, только размазанней, что ли. Всяких разных растворенных солей хватает, но вот объединить их, создав если не настоящий камень, то хотя бы достаточно плотную структуру хотя бы на поверхности. От усилий Аня до крови закусила губу, но через примерно минуту нога и правда начала покрываться каменной корочкой. В ход пошло все, и шерсть, и ороговевшие клетки кожи, и растворенные вещества. «Хватит», — остановил я ее и достал из скриптора парочку желтых ядер. «Ешь, ты справилась, этого достаточно». Аня вытерла пот со лба. «Никогда бы не поверила, что я так смогу», — призналась она. «Напиши отцу, что вертолет не нужен. Пусть не суетятся», — подмигнул я ей. И пока Аня списывалась с императором, я призвал Лаву. «Привет, красавица». Я погладил ее по шее. «У меня для тебя угощение. Козлятина». Ноздри Лавы расширились, она шумно втянула воздух. «Пахнет вкусно, и даже свежий, угощайся». Похлопал я ее по спине. «Точно?» Виверна вдруг насторожилась. «Точно», подтвердил я. «Мне еда не нужна, ты же знаешь, я питаюсь Энер». «Да знаю я, как ты питаешься». «Ешь», говорю. «Вкусно же, специально для тебя Ариэль охотилась». С Виверной та же беда, что с Яриком. Читать мимику практически нереально, но судя по недоверчиво сощуренным глазам Лавы, она уже начала о чем-то догадываться. Однако козел такой вкусный, что бы там Лава не подозревала, а скотинку горную сожрала в три куса, будто шоколадный батончик. «Ну как?» – спросил я. «Что как?» – и вновь началась эта игра. «Вкусно, вкусно. И питательно, наверное, да, питательно». Лава запнулась. «Слушай, охотник, ты к чему сейчас вообще ведешь?» Восклицательные и вопросительные знаки. Сил прибавилось? Ну, допустим. И после такого сытного обеда, который раздобыла для тебя Ариэль, когда ты стала сильнее, ты ведь сможешь нести нас троих. Я кивнул на принцесс. Девочки очень давно хотели покататься. Лава села на жопу. Лава вдохнула побольше воздуха. А потом Лава просто упала на спину и принялась кататься из стороны в сторону, завернувшись в крылья и подергивая хвостом. Что это с ней? Подошла ко мне Ариэль, у нее судороги, с другой стороны встала Аня. «Ну, охотник, ну, уморил», — отозвалась Лава, но козел и правда вкусный был. «Она ржет», — хмыкнул я, — «зараза рукокрылая». «Да я и так бы вас повезла», — немного успокоившись, объяснила Виверна. «Там же эпичный замес намечается, так, более чем», — охотно подтвердил я. «Ну так чего мы ждем?» Она легла так, чтобы нам было удобнее взобраться. «А кстати, далеко лететь?» «Да как прошлый раз», — махнул я рукой. Глава 18. Токанахана. Гудки, звон рынд, шум, гам, крики и отборный трехэтажный морской мат на всех языках разносились над бухтой Золотой Рог. В порту творилась настоящая вакханалия. Военные корабли, сухогрузы, катера, гражданские лайнеры — все это вперемешку, в притирку и чуть ли не друг на друге. Суда швартовались как придется, создавая хаотичную мозаику на водной глади. Для полноты картины не хватало разве что гондол с манерными гондольерами в полосатых водолазках и лодочки с мужиком в ушанке, что перевозит зайцев. Спокойный еще накануне порт Владивостока, в условиях всей этой суматохи с отчуждением Дальнего Востока, стал настоящим филиалом логистического ада. Сегодня диспетчеризация в нем хромала не обе ноги, у нее был подбит глаз и сломана рука. Плюс ко всему торговые суда. Эти вообще срать хотели на то, что происходит в стране, у них сроки и неустойки. Уверен, часть русских моряков и работника порта тайком саботировала новое узкоглазое командование, а другая часть не могла с ними нормально объясниться и потому тоже саботировала, вот только уже не специально. Узкоглазое командование, в свою очередь, не зная толком город, порты, пропускную способность и всякие подводные камушки, которых в любом сложном деле дохренища, усердно вносили свою лепту в общий хаос. Связующее звено между двумя фракциями, которым внезапно потребовалось как-то сосуществовать и взаимодействовать, прямо сейчас с паяльником в заднице давало показания господам Разумовскому и Ферсову. И это еще японцы не в курсе, что он жив. В их глазах, а также в глазах предателей, Кошаку Уссурийский продержался на своем посту меньше суток и был выбит с шумом, фейерверками и дурно пахнущей статуей в виде международного символа счастья. И кем? Лавиной монстров, прокатившейся по городу, как настоящий селевой поток. Мы приземлились на смотровой площадке Вантового моста через бухту, неподалеку от тех самых домов, мимо которых я начинал свой победный забег верхом на Ярике. И вид на весь этот бедлам с более чем 200-метровой высоты открывался великолепный. Лава улеглась тут же рядом, блаженно жмурясь на солнышке, а мы с принцессами стояли и смотрели на порт почти что с высоты птичьего полета. В голову прямо сейчас лезли цитаты из одного известного фильма. «Страсть как хотелось, чтобы прямо за спиной сейчас появился какой-нибудь высокопоставленный японец, на худой конец охранник, и спросил меня, Артем Чернов, не так ли?» А я ему тогда: капитан Артем Чернов, мой друг, а он мне: капитан, а где же ваш корабль, капитан? А я ему: как раз присматриваю его тут. Собственно, так оно и было на самом деле. А что мы ищем? Стараясь правильно выговаривать звуки, спросил Ариэль, после того, как я уже несколько минут молчал, глазея на суда. Ничто, Аква, ответил я, продолжая сканировать порт астральным зрением. Мы ищем папочку, самого сильного мага в порту, желательно уровня великого магистра или выше. А зачем? Во-первых, тут я на секунду отвлекся, чтобы объяснить, чтобы не оставлять его за спиной на случай погони. Какой погони? Тут вмешалось ее императорское высочество. Ты что, хочешь угнать корабль? Ну да, ухмыльнулся я. А иначе зачем бы мы здесь останавливались? Понимаешь, Лаве пока тяжело лететь 1000 километров без отдыха. Ты спятил? Ну конечно, не стал спорить я. Нормальный бы на такое не пошел. Аня ненадолго задумалась. Да и ладно, даже прикольно будет. Вдруг заулыбалась она и, прикрыв глаза ладошкой, встала на одну ногу и крикнула пролетавшей чайке: ахай, кажется, тоже поймала пиратский вайб. Во-первых, чтобы не оставлять сильного мага за спиной, продолжил я объяснять свою задумку. А во-вторых, потому что самым сильным магам во время войны дают самые вкусные плюшки. Хочу плыть быстро и с комфортом. Вон, вдруг крикнула Аня и указала пальцем куда-то далеко в сторону выхода из бухты. Вон, вон, вон, смотри, видишь кораблик, который прямо сейчас задом сдает. Если ты ищешь самый быстроходный, то нам нужен он. Я тут же понял, о котором из кораблей говорит ее императорское высочество, просканировал его астральным зрением и, к своему немалому удивлению, понял, что принцесса права. На борту действительно был человек, аура которого светилась как маяк в ночи, как только сразу не приметил. Похоже на то, кивнул я. Слушай, а ты откуда все это знаешь? Да как тебе сказать, смутилась принцесса. Ты не подумай, в устройстве техники я не разбираюсь, но вот характеристики наиболее интересных образцов изучать пришлось. Серьезно? Удивился я. Да, правда, до сего дня думала, что оно мне никогда не пригодится. Тут Аня поймала мой недоуменный взгляд. А ты попробуй не изучить морское дело, когда любимая игрушка твоего отца – имперский флот. Он эту свою любовь и детям прививает по мере сил. Так что мы с Володей немножечко подкованы, пусть и по верхам. Пока папе экзамен сдашь, и не такому научишься. Ох уж это бремя власти, вздохнул я. Вот-вот, Аня тоже вздохнула, явно мою иронию не уловив. А как мы его угоним? Увидишь, улыбнулся я. Подождем, пока он выйдет в открытое море. Догнать-то мы его всегда успеем. И мы продолжили наблюдать за тем, как обозначенный ее высочеством кораблик протискивается между остальных и разворачивается. Появиться на нем прямо сейчас, значит согреть на себя весь флот японцев. Не критично, но как-то уж больно неуклюже. Придется опять призывать целую кучу существ. Сверху корабли будут поливать огнем Лава и ее соплеменники, а снизу что-то не помню, а у меня есть кракен, да не суть. В любом случае, потопленные и сожженные суда можно затрофить лишь на металлолом. Не надо так. Так что пока мы ждали и наблюдали, корабль наконец развернулся, лег на курс и двинулся на юго-восток. Причем как-то неожиданно быстро, все разгоняясь и разгоняясь. Он на взлет пошел, что ли? Вслух вырвалось у меня. Почти, хихикнула Аня. Это ракетный патрульный катер на подводных крыльях. Так что можно сказать, что и на взлет. Прекрасно, хлопнул я в ладоши. Можем выдвигаться. А мы опять полетим на Лафе, уточнила рогатая. Именно так, кивнул я. Кажется, Ариэль обрадовалась. Чего уж греха таить, представительница ее народа просто сказочно смотрится верхом на крылатых зубастых существах, так же как Анна верхом на мотоцикле, так что я и сам улыбнулся. Барышни, прошу на борт, сказал я, и мы забрались на спину Лавы. Догнали катер мы очень быстро. Лава, несущая нас довольно глубоко в тенях, легко преодолела расстояние, и вот мы уже летим над судном, которое, встав на подводные крылья, держит хорошую скорость. Если не под 100 км/ч, то очень близко. Бегло осмотрев команду, я понял, что все они как один японцы. И тут я задался одним вопросом. А моего усиленного даром темные голоса слушаются, когда слышат, или когда слышат и понимают? Надо было расспросить темную тогда, когда мы так задушевно беседовали с ней в чертогах моей души. Но вот не догадался. Каких-то 2 дня назад даже представить себе не мог, что придется принуждать к чему-то японцев. Связь на телефоне, ясен хрен, не ловит, японцы, суки, все заглушили. И тут я вспомнил про японский телефон. На нем со связью все в порядке должно быть. И правда, стоило мне всплыть в пограничный слой теней, как японское чудо техники заработало, включилось и уверенно поймало сигнал. К счастью, интерфейс оказался на английском. Я быстренько нашел переводчик и набрал нужную фразу. Чтобы не ошибиться, включил воспроизведение. С языками у меня все хорошо, так что я сразу уловил все нюансы произношения. Выкрутив дар темный до упора и усилив сам голос магией до громогласного, я заорал, не выходя из теней. Минанете, дармау каганай, меатадзите. Чё? Вполне ожидаемо спросила Аня, едва не свалившись с лавы от неожиданности. А вот для всех остальных приказ был вполне понятен. Всем лежать, никому не двигаться и закрыть свои узкие глаза. Матросики внизу принялись исполнять. Кто где стоял, тот там и рухнул. Кто скрутился в позе эмбриона, кто встал раком и прикрыл голову руками, ну а самые внушаемые и самые послушные завалились плашмя. Прям вот солдатиком и упали, наверняка расшибив и без того плоское лицо о палубу. Но приземляться я не торопился. Не прошло и минуты, как дверь надстройки открылась, и на палубу вышла молодая женщина в форме. Вышла, это очень громко сказано, конечно, но не отдать ей должное нельзя. Штормило ее так, будто на море и впрямь начался шторм. Ноги заплетались, руки слушались кое-как, голова на бок, будто зомби. Однако японка смогла сделать еще пару шагов, а затем завалилась на спину. Дышала тяжко, с надрывом, сопротивлялась. Симпатичная, кстати, даже несмотря на сосредоточенное и злое лицо. Форма приталенная, подчеркивающая все достоинства. Осиная талия, весьма пышный бюст вздымается на каждом вдохе. Вдруг она резко дернула головой и замерла, уставившись прямо мне в глаза. В ее взгляде промелькнуло удивление, похоже, разглядела призрачный силуэт лавы. Черт возьми, талантливая какая. А-а-а-а! Заорала она не на русском и не на японском, а вот просто так от души. А затем, и вновь я снимаю перед ней шляпу, собралась с духом и из последних сил накастовала водное заклинание. Вот только по сравнению с тем плевком, который совершил усиленный сверх меры Люберецкий, тут чувствовался уровень. Уровень уверенного высшего мага, почти что вне категории, между прочим. Потоки воды под колоссальным давлением метнулись в нас со всех сторон сразу. В помощь японке было само море. Однако ж, чтобы прожать щиты охотника, этого оказалось недостаточно. А вот и наш сильный одаренный, сказал я вслух, вроде как между делом и даже не надеясь на то, что меня поймут. Однако тут, а-а-а, протянула японка, русские, черт бы вас подрал. Во как, кажется, кто-то настолько хорошо изучил врага, что аж без акцента шпарит. Интересно, ничего не скажешь. Приказ приказом, но на всякий случай я еще и аурой японку придавил, так чтобы вообще ничего сделать не могла. Ведь кто ее знает, вдруг она додумается потопить катер нам назло. Решив, что пора спускаться, я приказал лаве аккуратно приземлиться, и сам спрыгнул на палубу. «Уважаемая капитан», — начал я, выходя из теней, — «да не суть, кем бы ты ни была, мы забираем твой корабль, нам нужнее, а ты, если будешь себя хорошо вести, останешься в живых, посмотришь на одно шоу, а потом своим расскажешь, что видела». «А-а-а-а-а», — вновь заревела магичкой, как давай сопротивляться. «Ох, ничего себе, мне аж напрячься пришлось, чтобы ее сдержать. Ты откуда такая сильная-то?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Катись ты в бездну, Махира никогда не сдается». И очередная потуга запустить в меня потоком воды. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а еще оставаясь в тенях. «Артем, отпусти ее, я знаю, кто она, и уверена, она не станет нападать первой». «Хммм, пойдем-ка пошушукаемся», — поманил я Аню. «Говорите при мне», — взревела японка. «Я требую, я приказываю вам». «Ня», — просто ответил я, прижал внезапно сильную одаренную посильнее и вместе с Аней отошел за виверну. «Ну и, Махироката», — начала свой рассказ Аня, выходя из теней, а на самом деле Таканахана, последняя из оставшихся в живых, пока что звучит, как набор букв. «Чуть-чуть поподробней, ладно, ладно», — кивнула ее императорское высочество и затараторила, как не в себя, будто какую-то статью читала, на скорости по диагонали. «Итак, жили-были два рода, Мусасимару, стало быть, и Таканахана, и оба рода чисто технически, если покопаться в анналах истории и генеалогии, могли бы претендовать на хризантемовый трон, однако Токанахана галантно его уступили. Дескать, нахрена нам воевать, давайте лучше посидим под сакурой, закинем в себя пару гунканов под саке и напишем хопку. За свой широкий жест Токанахана сперва получили статус советников императорской семьи, покровительство, преференции, почет и уважуху, а спустя несколько поколений едва не полное истребление рода. Нынешний Мусасимару, по всей видимости, решил, что род-конкурент – это бомба замедленного действия. Перестраховался сумаист, короче говоря, наклепал на скорую руку какой-то компромат, обвинил Токанахана в измене и давай резать. Что ж, не они первые и не они последние, к сожалению. Но дальше еще интересней. Махира родилась в роду Токанахана незадолго до этих событий. Когда началась резня, ее, как это бывает в древних и не очень легендах, спрятали. Отправили учиться в школу для одаренных под фамилией Ката, чтобы скрыть ее происхождение. Насколько я понял, Ката в Японии, как Соколовых в России, много, в общем. В школе и вскрылся уровень ее одаренности. Маг из магов, гордость Японии, все дела. Время шло, и император задним числом Токанахана реабилитировал. А чего бы и не реабилитировать, коли не осталось никого. Кого-то даже наказали за клевету, наверное, очередных, кого надо было прищучить. И тут вдруг всплывает повзрослевшая Махира Ката и заявляет свои права на наследие сгинувшего во тьму веков рода. Фамилию ей все же восстановили, а вот со всем остальным послали Кусакурой. В общем, ничего хорошего. «Иди», — сказал Мусасимару, — «послужи и докажи, что достойно величия древнего рода. А пока что ни в ее не тревожь спокойные воды Исикари, покуда в остробрюшке Ишикауни не вынырнули и хвостом тебе по морде не шлепнули. Что касается всего остального, того самого, в чем ей было отказано, то тут все просто. Если сравнивать с нашей системой титулов, то Токанахана были князьями не из последних, а глава рода по статусу равнялся великому князю, то есть, враг нашего врага, наш друг», — закончила свой рассказ Аня. «Причин недолюбливать действующего императора Японии у нее предостаточно. Плюс очень сильная одаренная». «Да понял я, понял», — сказал я и ухмыльнулся. «Экая удача. Хотел угнать катер, а по итогу взял в плен последнюю представительницу древнего рода. Интересно, что можно из этого выжить. Ну, поживем, увидим. Ваше высочество», — сказал я, — «ты меня сегодня не устаешь удивлять. Ладно, хрен с ним, с катером. Но вот это ты откуда знаешь? Я же принцесса», — развела руками Аня. «И о текущем положении дел в аристократическом сословии ближайшего нашего восточного соседа мне еще в школе рассказывали». «В школе для принцесс?» — я аж улыбнулся, но вот Аня на это очень серьезно кивнула. «Звучит, как название мультфильма. А встречи выпускников у вас бывают? Ха-ха». «Ладно», — сказал я, — «пойдем, поговорим с госпожой Токанахана». «Правильно». Когда мы подошли обратно, японка наконец-то приняла неизбежное и перестала сопротивляться. Просто лежала и смотрела в небо. «КХМ, КХМ», — откашлялся я. «Госпожа Токанахана Махира». «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки, и та снова начала брыкаться, как неласковая кошка в руках у ребенка. «Откуда ты знаешь?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Что тебе известно?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Кто ты такой?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Вообще насрать», — ответил я, — «и на первое, и на второе, и на третье. Расклад следующий. Мы позаимствовали судно для того, чтобы добраться до ваших берегов и убить Вармикса. И поверь мне, никто кроме нас этого сделать не сможет». «Сможет. Дети императора смогут остановить эту...» Пришлось сделать японке больно. «Я тебя удерживаю, даже особо не напрягаясь», — сказал я, — «и всех твоих соратников тоже удержу. Ну так что, будем договариваться, или ты продолжишь разыгрывать уязвленную гордость?» Махира недовольно засопела. «Ты действительно хочешь уничтожить Дайкайдзю, большого монстра, если по-нашински? Я же сказал», — пожал я плечами. «Ты говоришь правду, а как ты проверишь?» — ухмыльнулся я, и снова несколько секунд сопения, которые на сей раз прервал я. «Я тебя сейчас отпущу. Некомфортно разговаривать вот так, а ты не делай глупостей. Идет, идет», — и опять недовольно поджатые губы. «Тяжело одаренный такого уровня в такой ситуации, понимаю». Я одновременно ослабил и ауру, и дар темный, но на всякий случай был наготове. Слишком уж госпожа Токанахана уперта, того и гляди снова брызгаться начнет. Однако нет, японка встала, отряхнулась, одернула китель и впервые за все время разговора осмотрела всех нас. «О, узкие глаза стали почти круглыми при виде Ани, ваше высочество». Махира почтительно поклонилась. И тут она увидела вышедшую из теней Ариэль. «А-а-а!» Протянула она, но тоже вдруг склонилась в поклоне. «Ваше высочество, я так понимаю, все же вежливость у японцев на первом месте. А ты, должно быть, Артем Чернов?» Повернулась она ко мне. «Капитан Артем Чернов!» Заржал я. Так долго ждал удобного случая, что просто не смог отказать себе в удовольствии. «Артем, блин!» Принцесса Голицына хлопнула ладонью по лицу. «Да-да», — сказал я, отсмеявшись. «Простите. Итак, уважаемая госпожа Токанахана, нам нужно как можно скорее попасть в Японию, иначе никакой Японии в скором времени не будет». «Ниигата», — ответила Махира, чем в очередной раз ввела меня в ступор, но тут же поправилась. «Это портовый город. Он почти на прямой линии между нами и Токио. Мы идем в Ниигату. Император стягивает туда всех сильнейших магов Японии, и детей в том числе. Вот и отлично. Значит, нам вообще по пути. Вас там пустят на Цудзигири», хмыкнула Махира, а встретив мой непонимающий взгляд, добавила: «Испытание остроты меча. Вот никак девка не может смириться с тем, что никто нас не порежет и не порубит. Ни она, ни все ее братишки и сестренки по программе «Дети императора». БЗЗ, БЗЗ», завибрировал телефон. Японский, на секундочку. Номер которого знали, наверное, не больше 1-2 человек. Я достал телефон, свайпнул вверх, бегло прочитал, и улыбка сама собой появилась у меня на устах. «Император, с хорошими новостями. Читай», я передал телефон Токанахане. «Что же такого интересного написал мне Величество?» Лед тронулся. Император Японии, пускай и готовился десятки лет, а все равно умудрился опоздать. Дождался, пока его начнет клевать в жопу жареный петух, в данном случае Вармикс, и теперь впал в отчаяние. Прозвучит смешно, но эта паскуда разрешила себе помощь. Разрешила. Прозвучит еще смешнее, но помощь себе он регламентировал, да еще и условия выставил. Мол, если русские так хотят поучаствовать в уничтожении Вармикса, то пусть приходит. Но, во-первых, это ни в коем случае не должны быть регулярные войска. Во-вторых, русским надлежит присоединиться к защитникам до того, как Вармикс войдет в Токио. Вот так, хотел бы я прямо сейчас пообщаться с Мусасимару, от души прям поржать ему в лицо. Мол, а что, если регулярные войска? А что, если не подоспеют? Что ты сделаешь-то? Ладно, надеюсь, что еще успеется. И, к слову, проуспеется. Величество написал, что у нас осталось не больше 12 часов. Ну и приписка: «Береги Анютку». А в качестве доказательства, предполагая, что оно нам может понадобиться, приложил скан официальной ноты за личной подписью Мусасимары на японском и на русском. Японскую версию Махира изучала особенно тщательно. «Ну что?» – спросил я, когда та все прочла и только что на язык не попробовала. «Теперь-то мы точно друзья, не так ли?» Выходит, что так, вынуждена была признать японка.